Ты важен в Божьем дизайне. Второй секрет, которому дети могут нас научить, звучит так. Дети осознают свою ценность, и дети, безусловно, любят себя. Дети любят себя по умолчанию. Вы знаете, друзья, пока дети не подросли, пока взрослые не разрушили их самооценку, пока неправильное воспитание не разрушило их любовь к себе и пока им не привили комплексы, каждый ребенок считает себя пупом земли. Вот вспомните этого карапуза 3, 4, 5, 6 лет. Этот карапуз любит себя, и он ощущает себя пупом земли. Он, безусловно, осознает свою ценность. Он уверен, что он очень важный персонаж в этом мире. Он считает, что если он утром не проснется, то и солнце не взойдет. Он считает, что если он утром не проснется, не выйдет на улицу, то и мир остановится и перестанет существовать. Конечно, кто-то скажет, это крайность. Дорогие, но у нас, взрослых, еще хуже крайности. У нас вместо этого знаете, какое мышление? От меня мало что зависит, я даже на выборы не хожу. От меня ничего не зависит. Я маленький человек. Я мало что могу изменить на своей работе. Я мало что могу изменить в своей семье. Я просто плыву по течению. Я не знаю, за что я могу себя любить. И вообще, я обычный. Послушай. Сегодня дети в моем лице вручают тебе второй ключ для счастливой жизни. Второй секрет. Начни любить себя и принимать себя так, как любят и принимают себя дети. Ощути и осознай, что ты важный, что ты ценный, что ты необходимый. Именно поэтому Творец позволил тебе проявиться в это время, в этом месте. Предлагаю тебе ментальную зарядку. Я подарю тебе этот инструмент, используя его каждый день. Скажи вместе со мной прямо сейчас, проговори это. И не просто проговори, а ощути. Я важная, я ценная, я нужная, я необходимая. И есть что-то в этом мире, что только я могу сделать. Потому что именно для этого я была рождена. У тебя есть предназначение. Ты ценен для этого мира. Ты ценен для своего города. У тебя есть миссия, и эту миссию никто не выполнит, кроме тебя. Вы знаете, как сказал один мудрый человек, когда ты любишь себя и принимаешь себя, и раскрываешь свое призвание, свое предназначение, в этот момент ты занимаешь свое место в общей картине мироздания. Как шестеренка, которая встраивается на свое место в механизме. И когда ты любишь себя, открываешь себя и находишь свое предназначение, а предназначение нельзя раскрыть без любви к себе и без принятия себя. Знаете, что происходит? Все изобилие, все здоровье приходит к тебе. Почему? Ты встраиваешься в общее полотно мироздания. Ты как орган в организме. Ну, допустим, как почка, которая находится на своем месте. Если почка на своем месте, то кровь приносит ей питательные вещества и кислород. И кровь забирает углекислый газ и токсины. Послушай, дорогая, послушай, дорогой, когда ты любишь себя, когда ты принимаешь себя, раскрываешь себя в своем предназначении, жизнь принесет тебе все, в чем ты нуждаешься. Жизнь, Вселенная сметут все препятствия на твоем пути, потому что ты на своем месте. Ты — та почка, которая должна быть почкой. Ты — та печень, которая должна быть печенью. Ты — то сердце, которое должно биться. И организм, Вселенная, будет тебя защищать. Деньги придут к тебе, связи придут к тебе, знакомства придут к тебе, радость придет к тебе, и все плохое уйдет с твоего пути. Друзья, очень многие проблемы в нашей жизни из-за того, что мы занимаемся не своим делом, из-за того, что мы не любим себя. Мы не принимаем себя, мы считаем себя ничтожеством, а дети говорят нам, напомню второй ключ, я люблю себя. Я люблю себя по умолчанию. Я считаю себя пупом земли. О, если я утром не проснусь, то солнце не взойдет. Поучитесь этому у детей. Вы ценные. Вы важные. Вы нужные. Вы драгоценные. Вы Божья жемчужина. И я уполномочен высшими силами вам это напомнить. Вау! Принимайте! Я чувствую, сейчас прямо поток на кого-то приходит. Дорогие, любите себя, Цените себя. Обожайте себя. Слово «обожать» — «о-бож-ать». Обожествляйте себя. Знаете, есть такой анекдот. Одна женщина разводится с мужчиной, и у нее спрашивают. «А что ты с ним разводишься?» «Я не хочу жить с атеистом. Он атеист». «Почему?» «Он не признает во мне богиню. Как я могу жить с атеистом?» Поэтому обожайте себя, любите себя, цените себя, откройте свое призвание, предназначение и займите свое место в общей картине в полотне мироздания. И тогда жизнь принесет все к вашим ногам, и ангелы уберут с вашего пути все препятствия. Потому что вы будете в Божьем дизайне, вы будете в Божьем призвании, в Божьем предназначении. И все силы света будут стоять за вами.